Мне плохо. Не могу дышать. Расслабься, скомандовал я. Ты можешь дышать. Ты прекрасно можешь дышать. Делай это. Дыши размеренно и медленно. На другом конце провода послышался сдавленный вдох. Дыши, Мелисса, дыши. Вдох. И выдох. Вдох. И выдох. Почувствуй, как расслабляются и растягиваются мышцы с каждым вдохом и выдохом. Почувствуй, что ты расслабилась. Ну, расслабься. Успокойся, Мелисса. Не пытайся разговаривать, просто дыши и успокаивайся. Дыши глубже и глубже. Вдох и выдох. Вдох и выдох. Все твое тело тяжелеет, все больше и больше расслабляется. Думай о чем-нибудь приятном. Как открывается дверь, и входит твоя мама. С ней все в порядке. С ней все будет в порядке. Но ты просто слушай меня, Мелисса. Делай, что я говорю. Ты не поможешь ей, если выйдешь из строя. Ты не поможешь ей тем, что будешь расстраиваться, или тем, что будешь волноваться. Тебе надо быть в самой лучшей форме, так что продолжай дышать и расслабляться. Ты сидишь или стоишь? Нет, я... Возьми стул и сядь. Шорох, потом удар. Вот, я сижу. Хорошо. Теперь найди удобное положение. Вытяни ноги и расслабься. Дыши медленно и глубоко. С каждым вдохом и выдохом расслабление становится все более глубоким. Молчание. Мелисса, все нормально. Шумный выдох. Прекрасно. Хочешь, чтобы я приехал? Шепотом сказанное «да». Тогда тебе надо продержаться столько времени, сколько я пробуду в пути. Это займет по меньшей мере полчаса. Хорошо. Ты уверена? Я могу остаться у телефона, пока ты не придешь в норму. Нет. Да, я в норме. Пожалуйста, приезжайте. Пожалуйста. Держись. «И не сдавайся», — сказал я. «Я уже еду». Глава 13. В темноте пустынные улицы казались еще пустыннее. Когда я одолевал подъем на Сассекс-Ноул, у меня в зеркале заднего вида возникли автомобильные фары и остались там с постоянством двойной луны. Когда я повернул к сосновым воротам дома номер 10, над фарами зажглась красная мигалка. Я остановился. Выключил двигатель и стал ждать. Усиленный динамиком голос сказал: «Выходите из машины, сэр». Я повиновался. Патрульная машина Сан-Лабрадорской полиции уткнулась в мой задний бампер с зажженными фарами и работающим двигателем. На меня пахнуло запахом бензина и теплом от радиатора. Красная мигалка окрашивала мою рубашку в розовый цвет, обесцвечивала и снова окрашивала. Дверца со стороны водителя открылась, и вышел полицейский, крупный, широкий. Одну руку он держал у бедра. Поднял какой-то предмет. Луч фонаря ослепил меня, и я рефлекторно поднял руку. «Обе руки вверх, чтобы я мог их видеть, сэр». Я опять повиновался. Луч прошелся по мне вверх и вниз. Жмурясь, я сказал: «Я доктор Алекс Делавер, врач Мелиссы Дикинсон. Меня ожидают». Полицейский подошел ближе, попал в круг света, исходившего от галогенового светильника на левом столбе ворот, и оказался белым молодым человеком с тяжелой выступающей челюстью, младенчески розовой кожей и толстым приплюснутым носом. Его шляпа была низко надвинута на лоб. В телевизионной комедии он получил бы прозвище «Лось». «Кто вас ожидает, сэр?» Луч опустился, осветив мои брюки. «Семья». «Какая семья?» «Семья Дикинсон Рэмп. Мелисса Дикинсон позвонила мне относительно своей матери и попросила приехать». «Миссис Рэмп уже нашлась?» «Как вы сказали, вас зовут, сэр?» «Делавер. Алекс Делавер». Кивком головы я указал на ящик переговорного устройства. «Вы можете позвонить в дом и проверить это». Он переваривал мое предложение как нечто чрезвычайно трудное для понимания. Я спросил, «Можно мне опустить руки?» «Перейдите к задней части вашего автомобиля, сэр. Поставьте руки на багажник». Не спуская с меня глаз, он подошел к переговорнику. Нажатие кнопки, и голос Дона Рэмпа спросил, «Да?» «Это офицер Скопек из Сан-Лабрадорской полиции, сэр. Нахожусь у ваших ворот. И здесь у меня какой-то джентльмен, который утверждает, что является другом семьи». «Кто этот человек?» «Мистер Делавер». «А, да, все в порядке, офицер». Из переговорника послышался другой голос, громкий и властный. «Что-нибудь уже есть, Скопек?» «Нет, сэр». «Продолжайте искать». «Да, сэр». Скопик коснулся своей шляпы и выключил ручной фонарь. Сосновые створки ворот начали плавно скользить внутрь. Я открыл дверцу Севильи. Скопик пошел за мной и подождал, пока я не повернул ключ в зажигание. Когда я включил скорость, он просунул лицо в окно со стороны водителя и сказал, «Извините за причиненные неудобства, сэр». Но в его тоне ничего извиняющегося не было. «Вы ведь лишь выполняете приказ, не так ли?» «Да, сэр». Размещенные среди деревьев прожектора, подсветки и низковольтные светильники направленного освещения создавали ночной пейзаж, который пришелся бы по душе Уолту Диснею. Перед особняком стоял полнометражный Бьюик-седан с задним прожектором и массой антенн. Дверь открыл Рэмп, одетый в синий блейзер, серые фланелевые брюки и рубашку, в синюю полоску с воротничком безупречной формы, из кармашка торчал темно-бордовый квадратик, но этот фешенебельный антураж не мешал видеть, что он расстроен и зол. «Доктор», не подав руки и предоставив мне самому закрыть дверь, он поспешил вернуться в дом. Я вошел в холл. Перед зеленой лестницей стоял еще один человек, который внимательно рассматривал кожицу у основания одного из своих ногтей. Когда я подошел ближе, он поднял глаза, окинул меня взглядом. Он был на вид лет 60 с небольшим, ростом чуть выше 1,80 м, здоровяк, с большим крепким животом, его редкие седые волосы были напомажены бриль-кремом, мясистые черты сгрудились на широком лице цвета сырой поджелудочной железы, очки в стальной оправе на толстом носу, жирные щеки сдавили маленький привередливый рот. На нем был серый костюм, кремовая рубашка, галстук в серую и черную полоску, масонская булавка. На лацкане значок в виде американского флага, зуммер на поясе, обувь 44-го размера.